Главной его гордостью было то, что он с одним помощником и клерком-полукровкой ведет дела куда эффективнее, нежели целая армия чиновников на Уполу, острове, где находится главный город архипелага Апия. Для поддержания власти в его распоряжении было несколько туземных полицейских, но он никогда не прибегал к их помощи, а обходился одним только нахальством и ирландским юмором. Вот требовали, чтобы я построил тут тюрьму. А на кой черт мне тюрьма? Стану я запирать туземцев в тюрьму, как же? Если они что-нибудь натворят, я и так с ними управлюсь. Главное расхождение с властями в Апии у него было по вопросу о том, имеет ли он абсолютную юрисдикцию над жителями своего острова. Какие бы преступления они ни совершили, он упорно отказывался предать их соответствующим судебным инстанциям. И не раз между ним и губернатором затевалась в связи с этим желчная переписка. Просто он считал туземцев своими детьми. Как ни странно, но этот грубый, вульгарный эгоист горячо любил остров, на котором так долго прожил, и относился к его жителям с суровой нежностью, поистине удивительной. Он любил разъезжать по острову на старой серой кобыле, и красота вокруг ему никогда не приедалась. Труся под травянистой тропе между кокосовыми пальмами, он время от времени останавливался полюбоваться пейзажем. Потом сворачивал в туземную деревушку, и староста подавал ему чашу с кавой. А он обводил глазами тесно столпившиеся колоколоподобные хижины с островерхими тростниковыми крышами, ну, совсем как ульи на пасеке, и его жирное лицо расплывалось в улыбке. Зеленые сени хлебных деревьев веселили ему душу. Эх, черт! Ну, прямо райский сад! Иногда он поворачивал кобылу к морю и ехал вдоль берега, а между древесными стволами сверкали солнечные воды и ни единого паруса на пустынном океанском просторе. А иногда поднимался на холм, и его взгляду открывались широкие долины, приютившиеся среди высоких деревьев, деревушки, весь мир земной. И так он сидел чуть не час, и душа его замирала от восторга. Но у него не было слов для выражения таких чувств. И чтобы дать им выход, он отпускал непристойную шутку. Словно не в силах выдержать напряжение, он искал разрядку в грубости. У Макинтоша его восторги вызывали ледяную брезгливость. Вокер всегда много пил. Он любил, вернувшись в очередной раз из Апии, похвастать, как отправил под стол собутыльников двое моложе себя, и по обычаю всех пьяниц был слезлив и сентиментален. Плакал над журнальными рассказами, но спокойно мог отказать в займе попавшему в беду торговцу, с которым был знаком 20 лет. Свои деньги он берег. Как-то Макинтош сказал ему: «Да, вас не упрекнешь, что вы сорите деньгами». А Уокер принял это за комплимент. Конечно, его восхищение природой было лишь слезливой чувствительностью пьяницы. Не трогало Макинтоша и отношение начальника к туземцам. Он любил их потому, что они были в его власти. Так эгоист любит свою собаку. И по умственному уровню нисколько их не превосходил. Их юмор был примитивен и груб, и у него тоже всегда была наготове грязная шутка. Он понимал их, а они понимали его. Он гордился своим влиянием на них, смотрел на них, как на собственных детей, и вмешивался во все их дела. Но к своей власти Уокер относился очень ревниво. Сам пас их жезлом железным и не терпел возражений, однако другим белым на острове не давал их в обиду. С особой бдительностью он следил за миссионерами. Стоило им чем-то заслужить его неодобрение, и он превращал их жизнь в такой ад, что они бывали рады сами убраться, даже если он не мог добиться их перевода. Туземцы подчинялись ему безоговорочно и по одному его слову отказывали своему пастырю в пище и услугах. Не потакал он и торговцам, заботливо следя за тем, чтобы они не обманывали туземцев, чтобы туземцы получали справедливое вознаграждение за свой труд и свою копру, а торговцы не извлекали непомерной прибыли, сбывая им товары. Он беспощадно пресекал сделки, которые считал нечестными. Иногда торговцы жаловались в Апии, что их притесняют. Но им же было от этого хуже. Уокер не брезговал никакой клеветой, никакой самой возмутительной ложью, лишь бы посчитаться с ними. И они убеждались, что должны принимать его условия, если желают сносно жить или хотя бы просто существовать. Не раз случалось, что у неугодного ему торговца сгорал дотла склад с товарами, и лишь своевременность этого несчастья свидетельствовала о том, что администратор приложил к нему руку. Однажды торговец метис, полушвед, полусамоанец, разоренный пожаром, явился к нему и без обиняков обвинил его в поджоге. Уокер расхохотался ему в лицо. «Паршивый пес! Твоя мать была туземка, а ты обманываешь туземцев. Если твоя грязная ловчонка сгорела, так это кара Божья. Вот-вот кара Божья. А теперь убирайся отсюда». Двое туземных полицейских вытолкали торговца, а администратор жирно смеялся ему вслед. «Кара Божья!» И вот теперь Макинтош смотрел, как Уокер приступает к делам. Начал он с больных, потому что вдобавок ко всему занимался также врачеванием и в комнатушке за канцелярией держал настоящую аптеку. Вперед вышел пожилой мужчина в голубой набедренной повязке. На голове у него топорщилась шапка седых курчавых волос, а испещренная татуировкой кожа была вся сморщенная, как пустой бурдюк. «Ты зачем явился?» — резко спросил Уокер. Мужчина стал жалобно бормотать, что его рвет после каждой еды. И у него болит вот тут, тут и тут. «Иди к миссионерам», — сказал Уокер. «Ты ведь знаешь, что я лечу только детей». «Я ходил к миссионерам, и они мне ничем не помогли». «Тогда отправляйся домой и готовься к смерти. Столько на свете прожил, и все еще жить хочешь? Ха, дурак ты, дурак!» Больной заспорил было, но Уокер указал пальцем на женщину с больным ребенком на руках и велел ей подойти к столу. Он задал ей несколько вопросов, посмотрел на ребенка. «Я дам тебе лекарство», — сказал он, и обратился к клерку метису. «Сходи в аптеку, принеси коломелевых пилюль». Он заставил ребенка тут же проглотить одну пилюлю, вторую дал матери. «Иди и держи малого в тепле. Завтра Он либо помрет, либо ему полегчает. Уокер откинулся на спинку кресла и закурил трубку. Удивительная штука, Коломель. Я этим снадобьем спас больше больных, чем все лекари в Апии вместе взятые. Уокер очень гордился своим искусством и с решительностью невежды презирал всех медиков на свете. «Я что люблю?» — рассуждал он. «Чтобы от больного все врачи отказались. Когда врачи говорят, что не могут тебя вылечить, я скажу, а теперь иди ко мне. Я вам когда-нибудь рассказывал про больного раком?» «Неоднократно», — ответил Макинтош. «Я его поставил на ноги за 3 месяца. Вы мне никогда не рассказывали про тех, кого не сумели вылечить». Покончив с врачеванием, Уокер занялся остальными делами. Это была на редкость причудливая смесь. То женщина жаловалась, что не ладит с мужем, то мужчина был обижен, что от него убежала жена. «Счастливчик», — сказал ему Уокер, — «да тебе каждый женатый позавидует». Одни долго и запутанно спорили, кому принадлежит крохотный клочок земли. Другие не могли поделить улов рыбы. Кто-то жаловался, что белый торговец обвешивает и обмеривает. Уокер внимательно выслушивал всех до единого, быстро принимал и объявлял решение. После этого он уже ничего не слушал, а если жалобщик не унимался, полицейский выводил его из канцелярии. Макинтош наблюдал за происходящим и злился. В целом, нельзя было не признать, что тут творилось, пусть варварское, но правосудие. Однако помощника раздражало, что начальник полагается на свое чутье, а не на факты. Он не принимал во внимание никаких доводов, свидетелями помыкал, как хотел, а если они показывали не то, что ему от них было нужно, обзывал их ворами и лгунами. Напоследок Уокер оставил мужчин, сидевших кучкой в углу. До сих пор он ни разу не взглянул в их сторону. Группа состояла из старого вождя, высокого, благообразного, с короткими седыми волосами, в новой лава-лава и с пестрой метелкой на палке, знаком сана, в руке. Его сына и 5-6 влиятельнейших жителей деревни. Они поссорились с Уокером, и верх одержал он. Теперь он по своей привычке намерен был покуражиться над ними в волю, а заодно и извлечь для себя выгоду из их поражения. История эта была очень своеобразной. Уокер любил строить дороги. Когда он приехал на Талуа, по острову лишь кое-где петляли узкие тропки. Но со временем он проложил настоящие дороги от деревни к деревне, и своим благосостоянием остров в значительной степени был обязан именно им. Если прежде было невозможно доставить туземные товары, в основном копру, на берег, чтобы погрузить на шхуны или моторные катера для перевозки в Апию, то теперь это стало проще простого. Заветным желанием Уокера было построить дорогу по берегу вокруг всего острова, и значительная часть ее была уже готова. «Через 2 года я ее докончу. И тогда хоть помирать хоть в отставку, все равно. Он надышаться не мог на своей дороге и постоянно объезжал их, проверяя, в порядке ли они содержатся. Дороги были очень примитивны. Просто широкие, поросшие травой проселки, которые прокладывались через дикие заросли и плантации. Но приходилось выкорчевывать пни, выкапывать или взрывать каменные глыбы, а в некоторых местах срезать пригорки и засыпать ложбины. Он гордился, что своими силами справлялся со всеми трудностями. Хвастал, как удачно выбирал для дороги место. И для дела удобно, и можно любоваться красотами острова, которые были так милы его сердцу. О дорогах он говорил почти как поэт. Они проходили среди очаровательных пейзажей, и Уокер позаботился, чтобы в одних местах они тянулись прямыми зелеными аллеями с высокими деревьями по сторонам, а в других велись и петляли, радуя глаз разнообразием. Поразительно, с какой тонкой находчивостью этот грубый чувственный человек добивался эффекта, подсказанного ему фантазией. Он проявлял чудеса изобретательности не хуже прославленных японских садовников. Начальство выдало ему субсидию. Но гордый Уокер ее почти совсем не трогал. За весь прошлый год истратив из тысячи только 100 фунтов. «А на что им деньги?» — гремел он. «Накупят какой-нибудь никому не нужной дряни и все». Да еще миссионеры сначала заберут львиную долю. Безо всякой на то причины, разве что из желания показать всем, какой он рачительный хозяин, не то что эти транжиры в Апии, он заставлял туземцев проводить все работы за почти символическую плату. Из-за этого у него и вышел спор с жителями деревни, старейшины которой явились теперь к нему на прием. Сын вождя прожил год на Уполу и, вернувшись, рассказал односельчанам о тех больших суммах, которые платят в Апии за общественные работы. Долгими досужими беседами он сумел разжечь в их сердцах алчность. Рисовал перед ними картины сказочных богатств, и ему же грезилось виски, которого они могли бы тогда накупить. Виски стоило дорого. Закон запрещал продавать его туземцам, и они платили за него вдвое больше белых. Грезились сандаловые сундучки для хранения сокровищ, и душистое мыло, и консервированная лососина, словом, все те предметы роскоши, за которые канак готов продать душу. И потому, когда администратор послал за ними и объявил, что они должны проложить дорогу от своей деревни до такого-то места, за что получат 20 фунтов, они запросили 100. Сына вождя звали Манума. Это был высокий меднокожий красавец с рыжей высветленной известью шевелюрой. Шею его обвивала гирлянда из красных ягод, а за ухом, точно язык пламени у смуглой щеки, алел цветок. Манума был обнажен до пояса, но лава-лава заменил на парусиновые брюки в знак того, что жил в Апии и уже больше не дикарь. Он сказал, что они должны стоять друг за друга, и администратор уступит. Ведь он очень хочет, чтобы дорога была построена. И когда убедится, что за меньшую плату они работать не согласны, даст им столько, сколько они попросили. Надо только держаться твердо. Что бы он ни говорил, стоять на своем. Сказали 100 фунтов. Вот пусть 100 фунтов и дает. Уокер, услышав эту цифру, разразился своим утробным хохотом и сказал, чтобы они бросили валять дурака, а поскорее брались бы за работу. Он сегодня добрый и обещает устроить им праздник после того, как дорога будет готова. Когда выяснилось, что они и не думают приступать к работе, он отправился в деревню и спросил, что это за дурацкие шутки. Но Манума их хорошо подготовил. Они говорили очень спокойно и не вступали в спор, хотя канаки обожают спорить. Они просто пожали плечами. Они построят дорогу за 100 фунтов. А если он им не даст этих денег, они работать не будут. Пусть сам решает, а им все равно. Тут Уокер пришел в ярость. Выглядел он страшно. Короткая толстая шея угрожающе вздулась. Красное лицо полиловило. На губах выступила пена. На туземцев обрушились громы и молнии. Уязвить и унизить это он умел. И запугать тоже. Старики побледнели и оробели. Они готовы были дрогнуть. Если бы не Манума с его вестями из широкого мира, если бы не их страх перед его насмешками, они бы уступили. Уокеру ответил Манума. «Заплати нам 100 фунтов, и мы будем работать». Уокер, потрясая кулаками, осыпал его всеми ругательствами, какие только знал. Он испепелил его презрением. Манума сидел, не шевелясь, и улыбался. Возможно, в этой улыбке было больше бравады, чем уверенности, но он должен был показать пример остальным. Он повторил: «Заплати нам 100 фунтов, и мы будем работать».